Орехова-Зуева. Старшего ревизора Семёныча, заинтригованного в 1001 раз, полуживого, расстегнутого, вынесло на перрон и ударило головой о перила. Мгновение или два, или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публики, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону. Все это я видел совершенно отчетливо и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального я уже не видел и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну, и выплюнуть на Ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби. И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?» Я ему скажу: «Нет, Господь, не сразу. Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей. А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. О, нет! Я лгу опять! Снова лгу перед лицом твоим, Господь! Это лгу не я, это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз 5 или 6. А уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты. Все наши выдумки о веке золотом, твердил я, все ложь и уныние. Но я-то 12 недель тому видел его прообраз, и через 30 минут скверкнет мне в глаза его отблеск в 13-й раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не цветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый весон, смежил ресницы и обоняет лилии? И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина. Орехово-Зуево крутое. А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится от меня и от солнца. «Что ты здесь делаешь, Тихонов?» «Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлениям, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?» «А кто ее знает? Я как немножко выпью, мне кажется, что назрела. А как начинает хмель проходить? Нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловой, Вадя!» Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил. «Ну как, назрела ситуация?» «Погоди, сейчас назреет. Когда же выступать? Завтра? А кто его знает? Я как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступить. А как начинает проходить, нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно. А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой». Вадимчик выпил и опять загрустил. «Ну как, ты считаешь, пора?» «Пора. Не забывай пароль. И всем скажи, чтобы не забывали, завтра утром между деревней Тартино и деревней Елисейково у скотного двора в 9:00 по Гринвичу». «Да, в 9:00 по Гринвичу. До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь». «Постараюсь. Усну. До свидания, товарищ». Тут я сразу должен оговориться. Перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала